Глава 24. Вопросы без ответов. Дойдя почти до конца университетского коридора, Дэниел остановился в нескольких метрах перед неожиданно открывшейся дверью кабинета распорядителя. В коридор шагнул облаченный в синюю мантию чародей и направился к центральному вестибюлю на выход из университета. «Лорд-распорядитель!» – окликнул его Дэниел. Лорлен остановился и обернулся. Увидев спешащего к нему Дэниела, он улыбнулся. «Доброе утро, лорд Дэниел. Я шел к вам. У вас есть минутка?» «Конечно, но только минутка. Благодарю вас». Дэниел медленно потер ладонью о ладонь, собираясь с мыслями. «Прошлой ночью я получил послание от вора. Он спрашивает, неизвестно ли нам что-нибудь о приятеле Саня, который помогал прятать ее от нас. Мне кажется, речь идет о том молодом человеке, который пытался ее увести». Лорлен кивнул. «Высокий лорд тоже получил похожий запрос. Вор связался с ним напрямую?» Удивился Дэниел. «Да. Аккарин заверил Горана, что немедленно сообщит, если этот человек будет обнаружен. Тогда я отвечу ему так же». Лорлен слегка прищурился. «Воры впервые связались с вами после поимки Саня?» «Да». Дэниел смущенно усмехнулся. «Я уже было думал, что больше никогда не услышу о них. Их письмо явилось для меня полной неожиданностью». Лорлен вскинул бровь. «То, что вы вообще связались с ними в свое время, стало полной неожиданностью для всех нас». Дэниел почувствовал, что краснеет. «Не совсем. Высокий лорд знал, правда, до сих пор не пойму, каким образом это стало ему известно». «Это меня как раз не удивляет. Аккарин может не подать виду, что заинтересовался вопросом, но это не значит, что он пропустит хоть что-нибудь маломальски относящееся к делу мимо ушей. Он знает обо всем происходящем как здесь, так и в городе больше любого другого». «Но что касается гильдии, думаю, вы осведомлены значительно лучше». Лорлен покачал головой. «Что вы? Мне до его информированности как до луны. Сейчас у меня назначена с ним встреча. Хотите, чтобы я спросил у него о чем-нибудь?» «Нет». Поспешно отказался Дэниел. «Для этого было бы уместнее обратиться к нему лично. Спасибо, что уделили мне время». Лорлен склонил голову, развернулся и направился к выходу. Неторопливо двинувшись обратно по коридору, Дэниел вскоре оказался в толпе спешащих на занятия учеников и преподавателей. Вот-вот начнется первый утренний урок, и университет наполнился гомоном голосов и топотом ног. Он снова вспомнил вчерашнее послание. В письме чувствовался обвинительный подтекст – словно Гаран подозревал гильдию в причастности к исчезновению их человека. Дэниел был уверен, что вор, в отличие от обычного Двелла, не станет безосновательно обвинять гильдию, не говоря уже о том, чтобы самому связаться с высоким лордом. Значит, Гаран не сомневался, что гильдия может найти разыскиваемого человека. Дэниел усмехнулся, поняв всю иронию сложившейся ситуации. Воры помогли гильдии Саня, а теперь они хотели ответные услуги. Интересно, предложат ли они аналогичное вознаграждение? «Почему Гаран так уверен, что нам известно местонахождение их человека?» Дэниел остановился, в его мозгу внезапно прояснилось, и он увидел ответ. «Саня!» «Если Гаран думал, что Саня знает, где ее друг, то почему не связался прямо с ней?» Может, полагал, что она ему не скажет, ведь воры в итоге продали девушку гильдии. И ее приятель, возможно, имел веские основания исчезнуть. Дэниел потер лоб. Надо спросить у Саня, может, она в курсе. Хотя, если ей неизвестно об исчезновении ее друга, это ее не на шутку встревожит и разрушит все, что Ротан с таким старанием успел создать». Впереди, среди учеников, в толпе мелькнуло знакомое лицо. Дэниел весь подобрался, но Фергон даже не взглянул на него. Воин поспешил мимо и свернул за угол. В руках Фергон что-то нес. Дэниел потоптался у поворота в боковой коридор, с недаемый соблазном выследить врага. Студентам он ни за что не упустил бы возможность раскрыть какой-нибудь мелкий секрет своего неприятеля. Но он давно не студент, и Фергун много лет назад выиграл эту войну. Пожав плечами, Дэниел зашагал к классу Ротана, где его уже поджидали юные мучители. «Через несколько минут начнется урок. Некогда заниматься шпионажем». После недели, проведенной в темноте, чувства Сири заметно обострились. Его уши улавливали шорох лапок бегущих насекомых, а пальцы ощущали малейшую неровность, где на поверхности железной отвертки сырость оставила ржавые отметины. Надавливая пальцем на острие, Сири почувствовал, как нарастает его ярость. Его тюремщик уже дважды возвращался с едой и питьем. Каждый раз юноша пытался вытянуть из него причину своего заточения. Но все бесполезно. Он требовал, впадал в ярость, даже умолял дать ему объяснение, но колдун не обращал на это никакого внимания. «Так нельзя», – думал Сири. «Это неправильно». Злодеи, в конце концов, должны раскрывать свои планы, или похваляясь, или случайно сболтнув. До слуха юноши донеслись приглушенные шаги. Он поднял голову и, когда шаги раздавались уже совсем рядом, вскочил на ноги. Сжав в кулаке отвертку, Сири притаился за дверью и принялся ждать. Шаги стихли, послышался лязг запора, и дверь неторопливо открылась. Свет от магического шара залил камеру, высветив пустую тарелку, оставленную Сири прямо перед дверью. Маг сделал шаг и остановился, разглядывая торчащие из-под одеяла в углу штаны и плащ. Бросившись вперед, юноша замахнулся и, что было сил, ударил отверткой в спину тюремщика, целясь ему в сердце. Оружие натолкнулось на твердую преграду и выскользнуло из руки. Чародей резко развернулся, и что-то толкнуло Сири в грудь, отшвырнув его к каменной стене. Раздался противный хруст, и предплечье пронзила резкая боль. Юноша прижал к себе раненую руку и, задыхаясь, осел на пол. Послышался долгий, раздраженный вздох. «Очень глупо! Смотри, что ты заставил меня сделать!» Над ним, сжав губы и покачивая головой, возвышался Фергун. Скрипнув зубами, Сири поднял на чародея глаза. «Так-то ты отблагодарил меня за все те хлопоты, с которыми я столкнулся, чтобы принести тебе одеяло!» Фергун еще раз покачал головой и опустился на корточки. Попытка отползти в сторону причинила такую боль, что Сири с трудом подавил крик. Фергун взял его за запястье. «Сломано!» – пробормотал маг. Казалось, его глаза смотрят куда-то вглубь грязного земляного пола. Боль внезапно унялась, и по руке стало расползаться приятное тепло. Осознав, что его лечат, Сири постарался не шевелиться. Он уставился на Фергуна, разглядывая его острый подбородок и тонкие губы. Светлые волосы чародея, обычно тщательно зачесанные назад, сейчас спадали на лоб. Сири знал, что запомнит это лицо на всю оставшуюся жизнь. «Придет день, и я отомщу», – подумал он. «А если ты тронешься не охоть пальцем, то твоя смерть будет долгой и мучительной». Фергун выдохнул и отпустил руку пленника. «Она исцелена, но не до конца. Я не собираюсь тратить на тебя столько сил. Обращайся с ней бережно, или кость снова разойдется». Он сузил глаза. «Если ты выкинешь еще что-либо подобное, мне придется тебя связать, чтобы ты прекратил причинять себе вред. Полагаю, ты меня понял». Маг оглянулся. Принесенное им блюдо упало и разбилось. Еда разлетелась по всему полу, бутылка лежала неподалеку. Из трещины возле горлышка медленно вытекала вода. «На твоем месте я бы не стал терять возможность хоть что-нибудь съесть». Он подобрал отвертку и вышел в коридор. Оставшись один, Сири упал на спину и застонал. Неужели он и правда надеялся убить колдуна отверткой? Юноша осторожно пробежал по руке кончиками пальцев. Единственное, что он почувствовал, это легкое тепло. В темноте запах свежего хлеба вдруг показался ему таким сильным, что в желудке требовательно забурчало. Подумав о разбросанной по полу еде, он вздохнул. Единственным показателем проведенного в тюрьме времени служил голод, а Фергун навещал его раз в два дня, а то и реже. Если не поесть, то можно заметно ослабеть. И что еще хуже, так это то, что еда может привлечь мерзких существ из того угла, куда Сири приходилось справлять свои естественные нужды. Поднявшись на колени, узник пополз вперед, ощупывая руками пол.